Глава 16. В просторном вагончике тускло светилась настольная лампа. Командир батальона, невысокий, но крепкий мужчина с усталым лицом, неподвижно сидел за столом, на котором лежали армейские карты, и мрачно смотрел на Сергея. Последний сейчас не смотрел офицеру в глаза. «Сержант, твою мать, что ты делаешь?» «Товарищ подполковник», Сергей попытался ответить. «Ты, сержант, понимаешь, что своими действиями подрываешь дисциплину в батальоне? Четверо человек за последнюю пару недель пытались дезертировать. В ротах постоянное пьянство». «Товарищ подполковник, но они сами приходят ко мне». «Сами?» Тяжело навалившись на стол, подполковник мотнул головой. «А будущее они себе тоже сами предсказывают?» Рука его протянулась к Сергею. «Нет, сержант, это делаешь ты!» «Из-за тебя половина солдат ходят пьяными, а некоторые уже отказываются выезжать в рейсы. Кто в этом виноват? Они или ты? Ты что, не можешь им просто отказать? Послать их подальше?» «Да как же им отказать-то?» Сергей стиснул зубы. «Они ведь как дети, напуганы этой бессмысленной бойней. Я уже и не знаю, кого винить в том, что они так боятся. Меня или... тех, кто...» «Сержант!» Изумленно откинувшись за столом, подполковник какое-то время сидел неподвижно, ошеломленный неожиданной дерзостью подчиненного. Наконец, тяжело приподнялся и мрачно закончил. «В общем так, сержант, еще раз узнаю, что ты кому-то гадал, отдам тебя под трибунал». «А вы прикажите, товарищ подполковник, отдайте приказ перед всей частью, чтобы они от меня отвалили. Я и не буду предсказывать, с радостью». «А что? И отдам». Брови подполковника сдвинулись. «Будешь еще меня здесь учить. Разрешите идти, товарищ подполковник». Сергей снова вытянулся. «Да иди». Сергей повернулся и уже сделал было шаг в направлении двери, как вдруг разобрал. «Да, постой, сержант». Развернувшись, Сергей бросил взгляд над плечом командира, который опять опустился за стол и упер локти в крышку последнего. Какое-то время подполковник сидел неподвижно, потирая виски и о чем-то раздумывая, наконец мрачно выдохнул. «Пойди сюда». Сергей сделал шаг к подполковнику. «Садись». Тот кивнул на стоящий напротив него табурет. Когда Сергей сел, подполковник продолжил, не глядя Сергею в глаза. «Это правда, что ты можешь определять будущее? Или так просто, выдумки?» «Правда, товарищ подполковник». Сергей уже понял, к чему все идет, и устало расслабился. «И что, твои прогнозы осуществлялись уже? Я имею в виду, кто-нибудь из тех, чьи ты руки осматривал, уже умирали?» «Так точно, товарищ подполковник». На короткое время в вагончике повисла гнетущая тишина. «Понимаешь, сержант...» Офицер кашлянул, очевидно, ему было трудно продолжить. «У меня тут такая ситуация... Сам-то я из Новосибирска, а у меня там семья, жена и две дочки. Ну и квартира. Так вот, квартира-то оформлена на меня, но не приватизирована, и вот я не знаю, что делать сейчас. Бросить все и поехать домой, чтобы приватизировать эту квартиру, или пока что не дергаться. Понимаешь, о чем я?» Сергей встретил взгляд командира, но качнул головой. «Не совсем, товарищ подполковник». Подняв со стола сигарету, офицер прикурил ее и принялся объяснять, то и дело затягиваясь. «Понимаешь, умереть я здесь не боюсь. Но вот если квартира у меня останется неприватизированной, а я тут погибну, у меня жена с дочками на улицу вылетят. А погибнуть-то здесь...» Подполковник махнул рукой в сторону. «Вон, на прошлой неделе начальника штаба дивизии прямо в столовой убило осколком от мины. Вот я и не знаю, что мне делать теперь. Поехать домой — это дисциплинарное взыскание. Но если мне суждено умереть здесь, то плевать я хотел на взыскание». Он опять посмотрел на Сергея. «Теперь, понимаешь, сержант?» «Так точно, товарищ подполковник». Сняв кепку, Сергей вытер лоб. «Так скажи, что мне делать?» «Только без всяких уверток. Скажи все как есть. Погибну я здесь или нет?» Сергей машинально напрягся. «Давайте обе ладони, товарищ подполковник». Опустив сигарету в углубление пепельницы, офицер наклонился к Сергею и протянул ему руки. «Все как есть, сержант. Все как есть, понимаешь?» Две минуты спустя, отведя взгляд от рук офицера, Сергей протянул. «Вы не погибнете здесь, товарищ подполковник». На лице командира расслабленно дрогнули мышцы. На миг он прикрыл глаза, затем протянул руки к пепельнице, чтобы взять сигарету. Сергей же тем временем продолжал. «В ближайшие годы вам вообще ничего не грозит. Но я бы вам посоветовал позаботиться о сердце. Обратитесь к врачам, пусть они вас обследуют. Оно у вас слабое». «Сердце?» Неожиданно офицер, уже вновь собравшийся прикурить сигарету, застыл и добавил, как будто вдруг вспомнив о чём-то. «У меня дед и дядька от сердечного приступа умерли». Пару долгих мгновений он мрачно смотрел на окурок и, наконец, раздавил его в пепельнице. «Спасибо, сержант». Сергей машинально поднялся из-за стола, посчитав, что беседа закончена, но его собеседник вдруг вытащил из-за стола длинный блок сигарет. «На, возьми вот, сержант». Он заметил сомнение во взгляде Сергея и уверенно бросил. «Бери, говорю, раздашь парням в роте». «Спасибо, товарищ подполковник». Взяв протянутый блок, Сергей сделал шаг вдоль стола, но едва лишь успел повернуть ручку двери, как снова услышал. «И ты это, сержант!» Подполковник опять кашлянул, встретив взгляд подчинённого. «Загляни вечером к капитану по боевой. Он тоже хотел с тобой посоветоваться». Сергей чуть помедлил перед тем, как устало ответить. «Я понял, товарищ подполковник». Сидящий на валуне посмотрел на свинцовые тучи. После того разговора подполковник действительно издал устный приказ, запрещающий всем солдатам и сержантам нашего батальона обращаться ко мне за чтением будущего. Естественно, всех это не остановило, но большая часть всё-таки оставила меня в покое. Хотя меньше работы у меня от этого всё равно не стало. После того разговора ко мне начали обращаться уже офицеры. С ними было, конечно, полегче, подавляющая часть офицеров не имела на руках тех трагических знаков, что были на ладонях обычных солдат. Всё-таки они были дальше от смерти, чем обычные рядовые. Но всё-таки и среди них были свои исключения. Например, я помню одного капитана, спецназовца. В офицерской палатке, напоминающей склад для оружия, висел полумрак. Неуклюже склонившись у ящика, на котором лежали гранаты, Сергей напряжённо смотрел в голубые глаза человека с лицом, иссечённым осколками. Тусклый взгляд капитана, казалось, проникал в подсознание Сергея. «Сержант, я хочу быть готовым», — капитан говорил абсолютно безжизненным голосом. «Умереть не боюсь. У меня в январе в Грозном столько парней полегло, что...» Он глухо запнулся, поднося руку к свету. Посмотрев на ладонь офицера, Сергей попытался собраться, но, видимо, что-то во взгляде его всё же выдало, то, что он понял практически сразу же. Наклонившись к сержанту, капитан ещё с полминуты, не двигаясь, наблюдал за Сергеем, который внимательно изучал его линии, словно тщетно пытаясь найти там пусть слабое, но опровержение тому, что увидел. Едва лишь взглянув на ладонь офицера, наконец протянул абсолютно бесцветно. «Куда?» Тяжело шевельнувшись, Сергей заглянул капитану в глаза, но увидел в них пустоту. «В голову!» — тихо выдохнул он. «И когда?» Рассказчик отвёл взгляд от камеры. Капитан погиб ровно через неделю после того разговора. Их группа попала в засаду. Противник превосходил их по численности в несколько раз. Спецназовцам удалось уничтожить почти половину бандитов, но четверть своих они всё-таки потеряли. Резкий ветер свистел над поляной, качая деревья. Стоя у кузова ЗИЛа, Сергей, не мигая, смотрел, как его подчинённые загружали в машину убитых. Солдаты молчали. Лишь дыхание их, напряжённо тяжёлое, как-то рвано звучало над трупами, отчего на душе было мутно. Застывшие лица покойников, большинство из которых были младше его самого, заставляли Сергея отчётливо чувствовать то, что уже становилось привычным. Мерзкий холод в груди, от которого не спасали ни водка, ни сигареты. Но самое страшное заключалось в другом. Гибель некоторых людей, что лежали сейчас на траве, он предвидел заранее, но не мог их спасти. И от этого Холод казался зловещим и более тягостным. Посмотрев на лежащего капитана, Сергей стиснул пальцы. Обожжённое кровью отверстие темнело над левым виском офицера. Еще пара темных отверстий виднелась в груди капитана, но то, что погиб он от выстрела в голову, было ясно без слов. В тот момент, когда рядовые уже приподняли покойника и принялись загружать его в кузов машины, Сергей разобрал за спиной звук шагов, через пару мгновений услышал. «Повезем их в дивизию!» Повернувшись направо, Сергей разглядел резкий профиль Алмазова, тот смотрел на спецназовца. «Почему не вертушкой?» — напрягся Сергей. «Могут сбить». Почесав переносицу, офицер мрачно бросил. «Готовься, Рябинин, через час выезжаем». Держась за баранку, Сергей наблюдал за дорогой. Неспешно трясущиеся по проселку машины напоминали больших насекомых. Урчание двигателей проникало в сознание, не позволяя расслабиться и хотя бы на пару минут позабыть, что зеленка, усеивающая склоны холмов, может прятать в себе что угодно. С момента начала движения прошло уже 20 минут. За прошедшее время из рации лейтенанта не донеслось ничего угрожающего. Впрочем, сам Сергей знал, что опасность возможна в любое мгновение. В очередной раз, связавшись с передней машиной, Алмазов убрал передатчик и с четверть минуты смотрел на дорогу задумчивым взглядом, а затем вдруг отчетливо бросил. «А он ведь к тебе приходил». Сергей машинально нахмурился. «Кто?» «Капитан». Голова офицера качнулась назад. «Тот, что в кузове. Так ведь?» Взглянув на Сергея, Старлей повторил. «Он ведь был у тебя. Ты читал его будущее». «И?» «Ты, наверное, считаешь меня дураком», — неожиданно хмыкнул Алмазов. Сергей инстинктивно напрягся. «Не понял, товарищ старший лейтенант. Ну, я ведь, похоже, единственный офицер в батальоне, чьих рук ты еще не осматривал». Старлей, не мигая, смотрел на Сергея. «Так что, ты считаешь меня дураком? Ты, наверное, думаешь, что и мне надо знать свое будущее? Или, может, считаешь, я попросту струсил?» Вернув мрачный взгляд на дорогу, Сергей пару долгих мгновений молчал перед тем, как вздохнуть. «Нет, я так не считаю». «А как ты считаешь?» — запальчиво бросил Алмазов. «Я думаю, вы умнее всех тех, кто ко мне обращался». «Да ладно!» — Алмазов, похоже, не верил сержанту. «Я вспоминаю себя самого, до того, как и я узнал хиромантию». Сергей стиснул пальцами руль. «Я тогда был таким же, как все, но зато был спокойным. Теперь же я знаю о будущем, но ничего, кроме боли, не чувствую». Похоже, что что-то в его интонациях подсказало Старлею, что Сергей говорит сейчас то, что давно его мучает. С полдесятка секунды в глубине глаз Алмазова полыхал тот же вызов, который толкнул его к разговору, а затем он вдруг резко напрягся. «И как же ты теперь спишь-то, сержант?» На секунду Сергей криво хмыкнул. «Не так хорошо, как до армии». На экране компьютера вновь сменилась картинка. Свинцовые облака превратились в молочные, вдали на поверхности моря возник белоснежный корабль. Рассказчик нахмурился. «Я мог рассказать ему многое. Например, объяснить, как, уже оказавшись в Чечне, я стал ощущать все растущее напряжение». Оно состояло из двух равнозначных частей. С одной стороны, это были те смерти, которые я видел почти каждый день. С другой, это были мои предсказания, которые я делал почти ежедневно, причем часть из них осуществлялась в короткое время. Это растущее напряжение заполняло меня словно болезненный ком. Пока он был маленьким, я старался не обращать на него большого внимания, но в последнее время... Он рос все стремительнее и начал подходить на огромный гнойник, который грозил разорваться и выплеснуть нечто ужасное. И мне было страшно представить, что именно произойдет, когда эта рана прорвется. «Сержант, ты оглох!» Разобрав громкий крик лейтенанта, Сергей повернулся на голос. Воспоминания о том, как он жил на гражданке, невольно обрушились на него на короткое время, заставив отвлечься, так что он не сумел моментально вернуться к реальности. Однако уже через пару секунд, разглядев нервный взгляд офицера и кровь на его рукаве, смог стряхнуть с себя странное оцепенение, но мгновенно почувствовал новое. Звуки близкой стрельбы окатили его грозным ревом торнадо. Сергей разобрал, как в капот их кабины ударились пули, невдалеке что-то с гулом взорвалось. Нога инстинктивно нажала на тормоз. «Живей из машины, сержант!» Алмазов схватил автомат и, держась за плечо, кулем вылетел из кабины. Сергей тоже выскочил на дорогу. Мгновение спустя он слышал, как пули пробили стекло, прошивая сиденье, где сам он сидел 2 секунды назад. Через миг, оглядевшись по сторонам, разглядел 3 машины, горящие в разных местах их колонны, и резко метнулся направо, куда уже мчал Алмазов. Короткое время спустя, пробегая вдоль ЗИЛа, Сергей разглядел пару темных фигур, перебежками мчащихся по пологому склону. Он испуганно вздернул оружие и, не мешкая, выпустил очередь, а за секунду спустя уже прыгнул к соседней машине, в которой сейчас было пусто. Один лишь Алмазов, привалившись спиной к колесу, разъяренно кричал, обращаясь к кому-то у дальнего БТРа. «Вызывай подкрепление!» Бросив взгляд на ремень офицера, Сергей разглядел, что его передатчик разбит, снова поднял оружие и нажал на крючок автомата. От холма прозвучали ответные очереди. В течение следующей половины минуты Сергей и Алмазов отстреливались, слыша звуки стрельбы вдоль дороги. А затем впереди, где дымились машины, громыхнуло особенно сильно. Сергей разобрал чьи-то крики, а потом новый взрыв прозвучал где-то рядом. Пригнувшись к огромному колесу, он прикрылся рукой от взлетевшего грунта, но мгновенно почувствовал, как Алмазов схватил его шею. «Соберись, сержант, мы отходим!» Подняв автомат, Сергей резко бросился за бегущим старлеем, пролетел мимо узкой канавы и, сделав еще один шаг, оказался в разрыве, разделявшем 2 замерзших ЗИЛа, когда на какой-то момент словно замерло время. Внезапно он увидел, как быстро бегущий старлей вдруг как будто споткнулся, рывком развернувшись на полоборота к кустам. Через миг надавил на крючок автомата, но выстрела не последовало. Сергей разобрал, как отчетливо звякнул боек. По лицу у старлея скользнуло отчаяние, а в следующий миг он и сам оказался в том месте, которое не было скрыто машинами, и увидел бандита. Человек с грязно-серой бородкой уже наводил ствол АК на Алмазова. Повернувшись налево, Сергей на бегу дал короткую очередь. Пули резко взметнули вверх облако пыли. Боевик тут же рухнул в траву, ухватившись за ноги, а Сергей подскочил к лейтенанту и, толкнув его в бок, потянул за машину. Через 1/4 минуты они уже оказались у заднего БТРа. Не меньше 10 солдат, прикрываясь железом, поливали огнем склон холма, не давая засевшим там духам приблизиться к технике. Тем не менее, положение было паршивым. Сергей понимал это четко, ведь было неясно, сколько именно духов засело на склоне. Как будто прочтя его мысли, упавший под колеса лейтенант прокричал одному из солдат, на спине у которого находилась армейская рация. «Подкрепление вызвали! Через 10 минут только будут!» Алмазов отчаянно выругался, зажимая плечо. С 30 минут над дорогой еще раздавалась стрельба, автоматные выстрелы возле дальних машин, у которых засела почти половина солдат, становились все реже и глуше. Все те, кто сейчас находился у БТРа, понимали, что из этого следует, но помочь сослуживцам никак не могли. А затем вдруг к отрывистым выстрелам совершенно внезапно добавились новые звуки. Невдалеке начала тяжело бухать пушка. Секунду спустя на вершине холма, где засевшие духи стреляли в колонну, прокатились короткие взрывы, а затем все сидящие возле подбитого БТРа разглядели, как из-за дальнего склона на дорогу стремительно выскочил БМП и армейский «Урал». Из последнего начали быстро выпрыгивать люди в песочнице, которые принялись поливать автоматным огнем склон холма, рассыпаясь вдоль горной дороги. «Что, суки, не ждали?» — прокричал низкорослый сержант, напряженно застывший напротив Сергея. Через пару мгновений сержант резко отдал команду, его подчиненные цепью рванулись от БТРа и помчались вдоль пыльной обочины. Огонь их оружия быстро смешался с раскатистым эхом от пушки. Стянув свою кепку, Сергей вытер шею испарину. 2 раненых, оставшихся здесь вместе с ним и Алмазовым, приглушенно стонали, но ему было ясно, что им повезло, ведь они были живы. Внезапно, еще до того, как Сергей окончательно взял себя в руки, он услышал болезненный голос Старлея. «Рябинин!» Сергей повернулся к Алмазову. «Почему ты его не убил?» Он видел, как раненый офицер указал за машины, где уже раздавались короткие крики солдат окружающих духов. «Не смог», — мрачно бросил Сергей. Пару долгих мгновений Старлей еще молча смотрел на Сергея, а затем благодарно кивнул. «Ладно, сержант, все равно теперь я твой должник». Остатки разбитой колонны медленно втягивались на территорию лагеря. Зил Сергея тянули на тросе. Стараясь удерживать руль относительно прямо, Сергей инстинктивно пытался не думать о том, что случилось всего час назад. Но не думать об этом ему было сложно. Злая шутка судьбы. Сейчас в его Зиле лежали тела тех парней, что еще этим утром грузили в машину спецназовцев. Полминуты спустя, оказавшись уже на территории лагеря, буксировавший Сергея Урал грузно замер напротив палаток. Тяжело распахнув двери кабины, Сергей мрачно выпрыгнул из нее, подошел к посечённой осколками раме и принялся отцеплять грязный трос, не обращая внимания на стучащий по боку ока. «Серый, как вы?» Обернувшись на голос, Сергей разглядел подошедшего Димку. Недавно постиранный китель последнего выделялся на фоне измазанной грязью одежды солдат, возвратившихся в лагерь. «Паршиво», — ответил Сергей. «Семеро грузов 200. Из наших кто есть?» Димка резко нахмурился. Сергей, наконец, отцепил конец троса и выдавил. «Леви». Напрягшийся Димка снял кепку. «Блин, Леви». Не меньше десятка секунд он стоял неподвижно, оглядывая лица снующих солдат и простреленные стекла грузовиков, но как будто не знал, что сейчас говорить. Известие о гибели их сослуживца, похоже, лишило его дара речи. Сергей же, вернув трос механикам, просто молча стоял и стирал с пальцев масло. Наконец Димка медленно выдохнул, оглушенно, растерянно смяв свою кепку. «Письмо тебе вроде пришло. От кого?» «Я не знаю, все письма у старшины». Повернувшись к проходящему мимо солдату, Сергей резко бросил. «Слышь, дай сигарету». Прикурив от своей зажигалки, Сергей глубоко затянулся и с четверть минуты еще недвижно курил рядом с другом, как будто настраиваясь, а потом тихо бросил ему. «Извини», и отправился к дальним палаткам. Сидящий на валуне стиснул пальцы. «После того, как я стал сержантом, я стал получать больше денег, и, соответственно, у меня появилась возможность писать больше писем. И, конечно, я этим воспользовался. В течение следующего года я отправил Кате не менее 30 писем, в том числе из Чечни, однако ни на одно из них не получил никакого ответа. Через Виталика мне было известно, что Катя по-прежнему в США, но вот почему она мне не писала? С течением времени я все сильнее убеждал себя в том, что причиной такого молчания не может быть просто обида. И я чувствовал, что с ней происходит что-то очень серьезное, что может отдалить ее от меня навсегда. И чем больше я думал об этом, тем сильнее росло во мне напряжение. Каждый раз, когда на мое имя приходило письмо, я испытывал приступ тревоги, словно подспудно боялся, что вот именно это письмо принесет мне плохие известия. А в последние месяцы перед приездом в наш батальон почтальона меня уже просто трясло. Каждый раз я надеялся, что очередное письмо будет все-таки от любимой, но одновременно очень боялся, что так и окажется. Отогнув жесткий полог, Сергей пошел к дальней стенке палатки и тяжело опустился на одеяло, лежащее на одном из матрасов. Подняв то письмо, которое получил 2 минуты назад, посмотрел на конверт и шепнул с легкой горечью: «Катенька». В противоположном углу затененной палатки усилились голоса рядовых обсуждающих ужин. Как будто не слыша их, он слегка надорвал край конверта, достал из него лист бумаги и начал читать рукописные строчки. «Здравствуй, сынок. Ну как ты там служишь? Как у вас там погода? В Ростове, наверное, жарко?» «Ростов», — мрачно бросил Сергей. Человек на экране грустно вздохнул. Я намеренно не сообщал ей о том, что нас командировали в Чечню, поэтому мать и считала, что я все еще нахожусь в нашей части в Ростове. Я посчитал, что для матери так будет лучше, ведь если бы ей стало известно, что я попал в эту бойню, она бы за год посидела. Узнать же всю правду самостоятельно она не могла. Вся наша корреспонденция проходила через учебку в Ростове, так что за это я не переживал. Пробежав взглядом первую половину письма, Сергей развернул лист бумаги и вдруг машинально споткнулся. «Да, сынок, хочу сообщить тебе печальную новость. Тот мальчик, с которым ты дружил в детстве, Андрюша Симченко, погиб в автомобильной аварии. Он был сильно пьяный, но выехал на дорогу». Почувствовав, как в глазах все поплыло, Сергей опустил ослабевшие руки. Внезапно из глубин его памяти проявилась картинка июльского пляжа, на котором в последний раз в жизни он видел того, с кем когда-то дружил. Зловещие фразы из прошлого загремели в сознании, но теперь эти фразы несли новый смысл. «Андрюх, вы бы пили поменьше, лезть пьяным в воду». «Ну а что тут такого, имеем законное право?» На лице у сидящего на песке резко дернулись скулы. «Это ты у нас в универ поступил, получаешь стипендию, так что можешь расслабиться. А мы-то ребята простые, зарабатываем этими ручками». Андрей протянул свои руки ладонями вверх. Знаки смерти на этих ладонях зловеще сверкнули, заставив Сергея на миг задохнуться от ужаса. «Так что, братка, куда захочу, туда деньги и трачу». Почувствовав, что не в силах сидеть, Сергей опустился спиной на матрас и зажмурился. Человек на экране компьютера сделал долгую паузу перед тем, как продолжить. «За несколько месяцев, проведенных в Чечне, я привык к ликам смерти. Она окружала меня. Я видел убитых почти ежедневно и думал, что смерть уже больше не может меня поразить. Но немыслимым образом это письмо, а вернее всего два его предложения, потрясли меня больше, чем все эти смерти моих сослуживцев. Я с ужасом ждал и боялся его, а когда получил, ощутил, как комок напряжения, который копился во мне все последние месяцы, словно разом раздулся до максимума. Я понял, что еще один страшный укол, и комок этот с грохотом лопнет. В тот момент я подумал, что худшего дня в моей жизни никогда еще не было». На лице у рассказчика дрогнули брови. «Но я ошибался. Худший день у меня еще был впереди».